Глава 4. Пенсия. Пенсия в России. Пенсия в России составляет всего 26% зарплаты. То есть в среднем заработке в 13 тысяч рублей можно надеяться на среднюю пенсию в 3,5 тысячи. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, государство планирует на каждую тысячу рублей, положенную гражданином на счет в негосударственном пенсионном фонде, добавлять свою тысячу. Правда, эта программа будет ограниченной не более 10 тысяч рублей в год в течение 10 лет. Не исключено, что помогать накапливать на пенсию будут и работодатели. Сейчас готовятся поправки в налоговый кодекс, по которым такие взносы освободят от налогов. Но участие работодателей в этом процессе добровольное. С 1 января 2002 года трудовая пенсия любого россиянина состоит из трех частей. Базовая – часть единого социального налога, уплачиваемого работодателем – 6%, индексируется и имеет фиксированную величину. Размер базовой части трудовой пенсии по старости с сентября прошлого 2007 года – 2520 рублей. Страховая. Часть единого социального налога, уплачиваемого работодателем, 14% от заработной платы застрахованного лица. Из них на накопительную 6%, на страховую часть 8%. Размер страховой части пенсии зависит только от стажа и размера заработной платы застрахованного лица. Накопительная. Это часть единого социального налога от 2 до 6%, установленного дифференцированно по годам и возрасту каждого конкретного человека, плюс индивидуальный доход от вложенных средств, государственные и негосударственные пенсионные фонды. Суть реформы заключается в том, что теперь каждый из нас может перевести перечисленные в государственный пенсионный фонд деньги в негосударственный фонд или в специальные управляющие компании, а также копить себе на пенсию самостоятельно. Тех, кто не перевел никуда свои деньги, называют молчунами. С другой стороны, сколько просуществует негосударственный пенсионный фонд, никто точно не скажет. Хотя все деньги будущих пенсионеров там и застрахованы, люди старшего возраста очень консервативны, и упрекнуть их в нежелании рисковать остатками своих пенсионных денег, по крайней мере, некорректно. Кроме того, за деньгами нужно следить, на что у наших стариков не хватает ни сил, ни желания. В начале 2008 года в стране насчитывалось 56 управляющих компаний и 118 негосударственных пенсионных фондов. Чем они отличаются от Пенсионного фонда России? Деньгами ПФР распоряжается государственная управляющая компания ВЭП, бывший Внешэкономбанк. Он инвестирует пенсионные накопления только в гособлигации. Они малодоходны, но очень надежны. Сейчас идет речь о расширении списка ценных бумаг, в которые ВЭП мог бы вкладывать деньги. Частные управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды имеют более широкие возможности, инвестируя средства пенсионных накоплений и в акции, и в гособлигации. Сегодня предлагается все деньги молчунов без их спроса перевести в частные управляющие компании или пенсионные фонды, отобранные по специальному конкурсу. У них больше возможностей не только сохранить, но и приумножить эти сбережения. При этом общий контроль за ходом инвестиций за использованием этих средств остается за Государственным пенсионным фондом РФ. Как перевести деньги в негосударственный пенсионный фонд? Ежегодно каждому россиянину приходит извещение из пенсионного фонда, которым ПФР информирует о состоянии пенсионного счета. Если у вас есть желание перевести свои деньги в негосударственный пенсионный фонд, то надо до 31 декабря подать заявление об этом. Лично в любой территориальный орган ПФР, лично в организацию, с которой пенсионным фондом заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей, по почте или с курьером, но тут возникают небольшие сложности с установлением личности и проверкой подлинности подписи. Пенсионный фонд до 1 марта следующего года должен рассмотреть заявление и не позднее 31 марта уведомить либо об удовлетворении требований, либо об отказе. Не позднее 31 марта следующего года пенсионный фонд переводит средства пенсионных накоплений согласно выбору застрахованного лица в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. Делать это будут до тех пор, пока от застрахованного лица не поступит новое заявление о выборе другого негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании. Подавать заявление можно не чаще одного раза в год. Подавать можно и чаще, но рассматриваться будет только одно, последнее. Вся справочная информация размещена на информационных стендах районных управлений Пенсионного фонда России в отделении ПФР и на интернет-сайте ПФР. Долгосрочное страхование жизни. Наряду с управляющими компаниями и негосударственными пенсионными фондами нашими накопительными пенсиями занимаются и страховые компании. До наступления пенсионного возраста действует страховка, после выплачивается пенсия. Страховщики могут предложить более привлекательные условия для клиентов, чем пенсионные фонды. Кроме всего прочего, страхование жизни включает в себя и накопительную часть, и рисковую, на случай, не дай бог, смерти до установленного в законе возраста или события. Чтобы застраховать свою жизнь, достаточно обратиться в любую компанию, которая занимается этим видом деятельности. А вот перевести свои пенсионные накопления из государственной управляющей компании в страховую закон не разрешает. Доверить их можно только частной управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду. Впрочем, страховщики уже готовят поправки в законодательство, которые это ограничение снимут. Интересно, что при долгосрочном страховании жизни размер пенсии можно запланировать заранее. И от этого, а также от возраста, пола и состояния здоровья человека будет зависеть сумма ежемесячных взносов. А расчеты примерно такие. Если вы хотите получать в течение 15 лет по выходе на пенсию около $400 в месяц, и вам сейчас 30 лет, то страховой взнос для мужчин составит порядка $470 ежемесячно на протяжении 10 лет. Для женщин – около $510. Такая несправедливость связана со статистикой. И живут дольше, и на пенсию выходят раньше. Все вклады не только накапливаются в страховой компании ежегодно, как и на банковский счет, на них начисляется процент. Конечно, по сравнению с банковским вкладом, доходность небольшая, но в отличие от банка страховщик не имеет права снижать эту ставку. Поэтому, если сегодня договор заключен, к примеру, под 5% годовых, то и через 20 и через 30 лет эта доходность гарантирована. Если застрахованный не дожил до пенсии, его деньги получат наследники. Пенсия и переезд. Сама пенсия у пенсионера, сменившего место жительства, не изменится, куда бы он ни переехал, но сумма, которую он получает на руки, может и уменьшиться, и увеличиться, а связано это с доплатами от местных властей. Больше всего повезло пенсионерам-москвичам и тем, кто живет в районах Крайнего Севера. Там доплаты самые высокие. Кроме того, нужно учитывать и трудовой стаж с заработком. У пенсионеров-иностранцев ситуация сложнее. Если это россиянин, который сейчас живет за границей, то деньги ему перечисляют по месту проживания. А если это пенсионер-иностранец, который приехал в Россию, то на большую пенсию, скорее всего, рассчитывать не приходится. Ему назначат минимальную, социальную. А если есть трудовой стаж еще со времен СССР, он будет получать трудовую пенсию большего размера. Пенсионный фонд пересчитает пенсию, исходя из той советской зарплаты. Интересно, что для того, чтобы получить российскую пенсию, не обязательно становиться гражданином России. Главное – иметь здесь постоянную регистрацию, то есть по-старому быть прописанным.